А случилось вот что. Заболел Иосиф Виссарионович. Точнее, ощутил знакомые неприятные симптомы возможного приступа. И потрясений-то чрезмерных не было, но то ли нетерпеливость южанина, то ли возраст дали себя знать. Недавно очень уж радовался Сталин тому, что в октябрьских боях мы остановили немцев. Гордился парадом на Красной площади, моральной победой над Гитлером. Мало-помалу убедил себя в том, что перелом наметился. Еще полгодика, год, и враг будет разгромлен. И первые же неудачи очень подействовали на него. У противника опять превосходство в воздухе. И на земле тоже. Немцы раскололи на части 30-ю армию генерал-майора Лелюшенко. Прорвались на стыке двух фронтов. Значит, ничего не улучшилось в общей обстановке. Значит, опять неопределенность, беспросветное напряжение. Хватит ли сил выдержать? На этот раз появились не только внешние симптомы болезни. Желтизна глаз, насморк. Чрезмерное внешнее спокойствие, скованность движений – все это было, но не очень в начальной стадии. Он сперва заметил другое – колебания, сомнения, неспособность принять твердые решения. И проявилось это не раз применительно к 30-й армии, действовавшей южнее Калинина. Противник там угрожал клину, а это уже полоса Западного фронта. Жуков требовал немедленно подчинить ему 30-ю для укрепления правого фланга. Конев был против. Ему надо было заткнуть брешь на своем левом фланге. Генштаб, соглашаясь с Жуковым, предлагал до передачи названной армии в состав Западного фронта срочно закрыть образовавшийся разрыв резервными частями. Решить проблему мог только верховный главнокомандующий. Он возвращался к ней несколько раз в течение 16 ноября, но окончательного мнения так и не высказал, удивляя окружающих и самого себя неуверенностью, неспособностью разрубить узелок. А узелок-то затягивался все туже во вред нам и на пользу противнику. 30-я армия была передана Западному фронту лишь в ночь на 18 ноября. Примечание Лукашова. В тот же день, а вернее вечером, Иосиф Виссарионович вызвал к себе в кабинет Шапошникова, Власика, Поскребышева и меня. Сидел за столом, устало уронив на колени руки, долго молчал. Медленно, очень медленно достал из коробки папиросу, начал разминать ее восковыми, плохо гнувшимися пальцами. Папироса лопнула, он аккуратно положил ее в пепельницу, взял другую и, не прикурив, произнес. Я простудился, насморк и повышенная температура. В таком состоянии нельзя заниматься важными делами. В таком состоянии можно допустить ошибки. А любая ошибка в настоящий момент чревата особыми последствиями. О моей простуде не знает никто. Ни члены политбюро, ни наркомы, ни военные товарищи. И не должны знать. Сталин находится на посту. Это сейчас важно для всех. Выдержал паузу, закуривая. Борис Михайлович. В ближайшие дни прошу вас решать в Генштабе все вопросы, согласовывая со мной только самые важные, не терпящие отлагательства. Поскребышеву и Власику сделать соответствующие выводы. Одному из вас постоянно быть вместе со мной. А Николаю Алексеевичу придется поехать к Жукову, в его штаб, уточнил Сталин. Там сейчас главное. И мы должны знать все. Да, это был первый случай на моей памяти, когда Иосиф Виссарионович сам сослался на свое нездоровье и частично отстранил себя от работы. Осознал опасность своего состояния для дела. и вылечиться, поправиться хотел как можно скорее. Это и помогло ему избежать кризиса. Он чувствовал себя неважно примерно с неделю. То хуже, то лучше, но срыва не произошло. Он работал с бумагами, изучал сводки, общался с членами политбюро, с другими необходимыми людьми, но недолго. Меньше курил, больше спал. Дважды в сутки прогуливался на свежем воздухе. Очень хотел выздороветь и победил-таки свою хворь. А я почти все время, переживая за Иосифа Виссарионовича, провел вдали от него. И вот Жуков, значит, чувствовал, что в Ставке не все ладно. Да и как не почувствовать, если даже по важным вопросам, которые обычно решал сам Сталин, теперь Поскребышев переключал Жукова на Шапошникова. Значит, Сталин не хочет или не может. Понимая состояние Георгия Константиновича, я не мог взять в толк. Зачем же, когда обстановка в корне изменилась, когда враг перешел в наступление на флангах фронта, зачем же продолжать контрудар, к которому сам Жуков с самого начала относился без всякого энтузиазма? Даже если войска Белова возьмут Высокое, продвинутся на десяток километров, что это даст, кроме потерь? К тому же Белов рискует быть отрезанным, окруженным. Жуков видел меня в штабе фронта, но моего мнения, естественно, не спрашивал. У него своих советчиков было много. Да и знал он, что выделять меня не следует. А я держался при начальнике штаба Василии Даниловиче Соколовском, и это было очень удобно. Жуков с Соколовским сработался, старался все важные дела решать, все переговоры вести в его присутствии, чтобы начальник штаба был в курсе всех дел. Мог в любой момент заменить командующего, ну и я был в курсе. Имея прямой провод с Москвой, связался в ночь на 18 ноября с Шапошниковым, коротко изложил свое мнение по поводу группы войск Белова, высказав опасения за ее существование. «Нас это тоже тревожит, но вмешиваться не будем», — ответил Борис Михайлович. «У Жукова свои доводы. Поймите, голубчик, немцы продвигаются севернее Белова, продвигаются южнее Белова, а у него в центре не только стоят, но даже пятятся. Не ловушка ли? Сомнительно. Беспокоюсь за жизнь Белова. Жуков кипит. Сказал, что утром поедет сам. Он способен на все. Он не имеет права выехать на фронт без разрешения Верховного. Тем более в прорыв, в пасть противника. А разрешения не будет. Вызовет Белова к себе. Не думаю. Погорячился Жуков. Остынет. А Василия Даниловича я попрошу подготовить приказ о прекращении наступления, о передаче Беловым своей полосы пехоте. Во всяком случае, спасибо, что предупредили. Разговор этот несколько успокоил меня, однако окончательно опасения рассеялись лишь на следующий день. Утром пришло сообщение о том, что Высокое взято ночным штурмом. После залпа гвардейских минометов в атаку пошли спешенные эскадроны 9-й Крымской кавалерийской дивизии полковника Осликовского вместе с машинами 145-й танковой бригады. Зацепились за окраину населенного пункта, развили успех, к рассвету вышибли немцев и продвинулись дальше на запад. Потери большие, а впереди обнаружены новые узлы сопротивления. Павел Алексеевич Белов, болезненно переживавший оскорбление, ни к телефону, ни к телеграфу не подходил. Ответ был один. Генерал на передовой, в войсках. К концу дня от Белова в Перхушково прибыла легковая автомашина. В ней немецкий капитан из штаба 12-го армейского корпуса, взятый ночью в плен, и большой пакет на имя Соколовского. В пакете донесения Белова а также захваченный у противника боевой приказ по войскам 12-го армейского корпуса и трофейная карта с нанесенным на ней расположением соединений и частей корпуса.